Я из Рязани, Никитков Илья. Церковь доверила пресвитерское служение. Мне 40 лет, у меня 9 детей. Тема для меня непростая. Есть некоторые мысли, о чем хотелось бы с вами поделиться. Но знаете, о чем как-то запереживал? Мы от узкого пути так как-то широко разошлись в сторону семейного вопроса и материальных средств. Как бы нам такую способность поиметь, немножко опять к узкому пути сосредоточить свое мышление или внимание. В качестве вступления хочу прочитать текст из книги пророка Исаии, 21 глава. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Братья и сестры, в котором часу ночи прозвучал этот вопрос? Кто знает? А из ответа нельзя определить, в котором часу это было? Не правда ли, очень абстрактный ответ? Вот если бы сказать, вот смотрите, как ответил сторож: «Приближается утро, но еще ночь. Сколько времени?» Я думаю, что кто во что гораст. Сколько ни назови, все верно, ведь ничего конкретного. Знаете, в народе говорят так: каков вопрос, таков и ответ. В маршрутке иной раз езжу, там еще интереснее. «Тише скажешь, дальше уедешь», так пишут. И оказывается, в общем-то, сторож-то и ни при чем совсем. Делаю вывод, что все зависит, знаете, от кого? От того, кто спрашивает и как спрашивает. Можно задавать много вопросов. Скажите, вот эту тему кто назначал? Вы не знаете? Ну, а вообще в вашем объединении кто выбирает тему молодежного общения? Молчите, значит, уже устали от вопросов. Но вам руководители когда-нибудь молодежи задавали вопрос: молодежь, какую тему хотите, чтобы осветили на молодежном общении или в молодежном лагере? Никогда такого вопроса не звучало? От вас не просили что-то предложить? Думаю, что звучало. И вот когда вы говорите: давайте вот эту тему, или давайте вот эту. Что вами движет? Что вы хотите услышать? Я иной раз тоже задаю на семинарах у братьев: братья, что вы хотите услышать? И братья начинают перебирать. Давайте об опасностях последнего времени. Давайте о брачном вопросе. Давайте об этом, давайте об этом. Я себя так для себя пытаюсь уразуметь, что движет, когда выбирается та или иная тема. Не похоже ли вот на этих людей, которые кричат с Сеира: «Сторож, сколько ночи?» А вообще, что этот человек среди ночи кричит? Что нужно ночью делать? Спать, что ты кричишь? Все спят, и ты спи. Тебе что, бессонница мучает? Отвечает: близится утро, но еще ночь. А, ну и ладно. И такой ответ устраивает. Повернулся и спать дальше, да? Но дальше сторож добавляет: если тебе нужен ответ ради ответа, близится утро, но еще ночь. Но если настоятельно спрашиваешь, то обратитесь и приходите, тогда будем с вами разговаривать. Я вот думаю, сегодняшняя тема, которая звучит, как мы на нее реагируем, что мы хотим услышать, удовлетворить наше любопытство, узнать. А вообще, правда, интересно, что такое узкий путь, да? Ну, пусть братья нам расскажут в очередной раз. В журналах мы мало читаем, ну, пусть порассказывают. Допускаю такую мысль, что был такой диалог между кем-то. Поедешь на молодежное общение? Что там делать-то? Об узком пути будут говорить, что нужно узким путем идти, что нужно всегда очень узко мыслить. Что там делать? Все мы это знаем. Могло такое быть? Могло. Друзья, я думаю, если с таким настроением, какую тему ни назначай, каких проповедников ни зови, на том же месте все и останется. В начале лета был назначен 3-суточный пост. За молодежные проблемы, за ситуацию, которая складывается в нашей среде, среди молодежи. И примерно в это же время мне довелось быть на одном крупном молодежном общении. Братья зачитывали братский листок на молодежном общении, прорабатывали его по пунктам, расшифровывали, убеждали, умоляли, упрашивали. Наступает второй день молодежного общения. Смотрю. На мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Хорошо, если ошибаюсь. Ничего не поменялось. Один солист, ну, жарко было, лето было жаркое. Один солист выходил в сланцах, солировал. На второй день опять в сланцах. У кого была юбочка чуть-чуть выше колен, так она и осталась. Кто выходил прозрачный весь, такой и на второй день. Мне пришлось там тоже проповедовать. Я дерзнул молодежи сказать: молодежь, что вы хотите услышать? Я говорю: знаете, что мне напоминает эта ситуация? В одну церковь приехал новый пастор. И первую свою проповедь он говорил на тему о материальном служении. На второе служение, когда он пришел, он тоже говорил о материальном служении. И на третий день, и на четвертый он говорил о материальном служении. Я не знаю, в виде реплики или, может быть, записочку ему написали. А не стоит ли поменять тему вам? Он прочитал. Не знаю, прочитал или не прочитал. И говорит: а что, уже в этом вопросе что-то изменилось? Так вот, если мы будем пост назначать, говорить об опасностях, говорить об узком пути, о тесных вратах и сегодня, и завтра, но если ничего не поменяется, мы будем похожи вот на этих людей, которых мучает бессонница. Братья, вы нам там об узком пути что-нибудь. Братья, или об опасностях последнего времени. А приедем домой и будем нырять в эти опасности с головой. Какой смысл? Друзья, кому от этого легче? Что мы получим от этого, от этих знаний? Когда Христос уходил с земли, Он своим ученикам оставил такое напутствие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И дальше, знаете, как написано? Уча их соблюдать. Не учите их, чтобы они знали, а учите их соблюдать. Я думаю, что если мы сегодня все расскажем об узком пути, если мы сможем это сделать, и расскажем все об узком пути, но не научим, как по этому пути пойти, как на него встать и быть на этом пути, Мне кажется, цель нашего молодежного общения останется недостигнута. Недостигнута. В Новом Завете дважды говорится об этой теме. В Евангелии от Матфея в 7 главе и в Евангелии от Луки в 13 главе. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Сегодня прозвучало много вопросов и некоторые интересные ответы. Почему узкий путь называется узким путем? Кто-то отвечает, потому что я не могу туда протиснуться, поэтому он узкий. Нравится вам такой ответ? Кто-то посчитает мои ворота в мой двор узкими, потому что он туда не может на КамАЗе въехать. Что, поэтому они узкие? Ну да, может быть, для этого человека, приехавшего на КамАЗе, они узкие. Ну, в общем-то, для меня, для легковушки, я заезжаю каждый день и бока не царапаю. Нормально. Вот брат говорит, узкий путь, вот такая особенность, главное уметь войти. Вот можно ведь и так понять. Я смотрю, когда брат это произнес, все заулыбались. А, оказывается, вся хитрость-то. Просто нужно немножко смекалки, опыта, и бочком раз и прошмыгнул в узкие ворота. Получится? Не получится. Друзья, мы можем много рассуждать об узком пути, но хотел бы задать такой вопрос. По-видимому, без вопросов не получается. Вопрос очень простой. Кто уже вошел узким путем? Поднимите, пожалуйста. Узкой дверью кто вошел? Поднимите, пожалуйста, руку. Поразительно. Поразительно. Христос говорит, входите тесными вратами. Входите тесными вратами. Скажите, тесные врата и узкий путь – это одно и то же или это разные вещи? Вот удивительно, но такие простые вопросы для нас становятся почти неподсильными. Всякий человек, кто пережил рождение свыше, тот вошел тесными вратами. Это 100%. Христос сказал, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Друзья, кто имеет уверенность в спасении, поднимите руку. Видите, мы либо слабо информированы, либо что-то нас тревожит, и мы боимся поднять руку. Хорошо, если вы вот сейчас смело подняли, и это как бы результат вашей веры внутренней, что вы имеете спасение, вы уверены в том, что вы спасены. Всякий, кто покаялся перед Богом, примирился с Ним в покаянии, в чье сердце вошел Дух Святой, чей сердечный храм очищен им, тот вошел этой дверью, вошел. Друзья, сколько раз человек будет входить узкими вратами? Скажите, пожалуйста. Никто не знает? Ну, хоть один ответ. Один раз, да? А как понять слова Христа? «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет». И выйдет, и пажить найдет. Я не хочу внести какой-то диссонанс догматический, но я лично себе представляю это так. Дверь – это Христос. Я вхожу через этот узкий проем или узкую дверь. Потом начинается узкий путь длиною в мою жизнь, сколько мне Бог отмерил. И этот путь также заканчивается узкой дверью, когда я через нее уже войду в жизнь вечную и предстану пред Богом. И войду я через кого? Тоже через Христа, через моего посредника, через моего ходатая, кто меня оправдает при встрече с Богом Отцом. Кто скажет: «Отец, Он праведный и святой через меня». Друзья, идти узким путем, я так для себя понимаю, это пройти свой жизненный путь и не утратить посредника, который тебя представит своему Отцу, Богу моему, и оправдает в Его глазах. Если я предстану пред Богом без Христа, на что я могу рассчитывать? Только на осуждение. Только на осуждение. Потому что моя праведность, мы знаем, какая она, знаем. Вот пронести упование на Христа, на Его праведность, и с Его праведностью предстать пред Богом, я лично так как для себя нарисовал вот эту схему, это еще раз воспользоваться вот при встрече этой узкой дверью Христом. Какой же ширины путь узкий? Ну, узкий, а сколько? Опять же, очень аллегорично, образно. Вот если бы взять линейку или сантиметр, вот как портные меряют, и замерить меня, да, в самой широкой части, ну пусть там 55 сантиметров, и взять из меня сделать дверь. Сколько будет сантиметров дверь по ширине? Может она быть 1,5 метра? Да меня не хватит на такую дверь. Я вот так понимаю, что если Христос – это дверь, то путь, узкий путь, его всегда можно увидеть вот в масштабах сущности Христа. Его характер, его вот сущность Христа – это есть вот как бы ориентир узкого пути. Что из себя представляет узкий путь? Насколько Христос любит, насколько Христос прощает, вмещает людей грешных. Вот если в этих рамках я пройду этот жизненный путь, я так для себя понимаю, что вот это будет означать, что я иду узким путем. Если где-то я поступил не так, как поступает Христос, или позволил себе больше, чем позволяет Христос, я ушел с узкого пути. Ушел. Вопрос такой. Что значит «подвизайтесь»? Войти. Подвизайтесь, слово сложное. Не знаю, правильно ли с точки зрения вот литературного такого разбора. Я не смотрел справочники. Но я для себя так это расшифровал. Первое слово – это подвиг. И второе слово – старайтесь. Старание на уровне подвига. Вот что значит подвизайтесь, это сильно старайтесь, приложите максимум усилий, как будто делаете или совершаете подвиг, подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Друзья, а подвизаться, идти узким путем нужно? Или как только ты вошел, все пошло само собой, как по накатанной? Нужно подвизаться, чтобы идти узким путем? Нужно, очень нужно. А нельзя ли по-другому? Почему узкий путь? Я думаю, что потому что другого нету. К счастью, Бог не спросил нас, какой ширины нужно оставить для нас путь, которым мы должны пройти. Не спросил. Он просто оставил его и заповедал. подвизаетесь идти этим путем. Вопрос второй. Почему сказано, что многие поищут и не возмогут? Что Христос оставил этот путь, но так его умело замаскировал, что многие не могут найти его? Так ли это? Поищут, но не возмогут. Я думаю, что не возмогут в смысле не смогут. Не смогут пойти на его условиях, по его принципам, по его воле. Другими словами, не захотят. Сколько раз мне приходилось слышать примерно такие реплики. Почему у Бога все так сложно? Почему? Надо исповедаться, надо каяться, надо просить, надо молиться, надо себе во всем отказывать, ущемлять. И при всем при этом Бог может дать, а может не дать. Посмотрите, как в мире все просто. Захотел, и тут же все получилось. Друзья, вы согласны с такими рассуждениями? Я себя по природе считаю, наверное, скептиком. Не знаю, правильно ли я понимаю это слово, но скептик, который не так легко поддается на какие-то авантюры, на всякие вот предложения. Всегда как-то ставлю под сомнение, а так ли это? Вчера, вот буквально вчера, мысли уже настраиваются на молодежное общение, уже не работа на ум не идет. Не дела какие-то. Вот сижу, смотрю, лежит журнальчик. Примерно с таким названием, в общем, «Как вкусно готовить». Там всякие рецепты люди выкладывают, как из ничего сделать чего, или наоборот, там каким-то путем. И вот я его листаю. На картинке все очень красиво. И вот дохожу до середины журнала. И такая реклама. Ваша дата рождения может сделать вас обладателем 1,5 миллиона рублей. В общем, нужно посчитать. Но в уме трудно посчитать, я не поленился. Встал, взял калькулятор. И там целая операция. Год вашего рождения, вычтите вот эту цифру, прибавьте ваш возраст, умножьте на столько-то, если получилось 1,5 миллиона, скорее звоните, вы счастливец, вы выиграли 1,5 миллиона. Думаю, интересно, как же врут красиво. Считаю. Так, вторую, третью, четвертую. Равно 1,5 миллиона. Думаю, вот это да, вот это подкатило. Как просто, не надо работать. Сколько я буду 1,5 миллиона зарабатывать? А тут все проблемы решатся. Я говорю, я выиграл. Ну что, может, позвоните? Ну, звони сам. Я говорю, нет, вы позвоните. Я не хочу, вы звоните. У меня посмелее есть некоторые в семье. Раз набирают, занято. Ладно, смотрю, одна дочь берет. О, и я тоже выиграла. Вторая берет. И я выиграла. Все попробовали. Оказывается, на этот день все выигрыши были. Все. За просто так, каждому по 1,5 миллиона. Я говорю, знаете, чем занимаются на другом конце провода? Улыбаются и подсчитывают. Сколько же еще осталось людей? Таких. Знаете, друзья, для мира это норма жизни. Обмануть, привлечь и ничего не дать. Но беда нам, если мы до сих пор еще считаем, что в мире все намного проще, чем у Бога. Захотел и получил. Одну кнопочку нажал, ни поручителей, ни этого, пожалуйста. Я уже упоминал сегодня, на нашем семинаре один брат встает и говорит, мы отлучили нашего руководителя молодежи. Увлекся легкими деньгами, увлекся. Смотрим, был нищий, на крутой иномарке подъехал. Через неделю на крутом мотоцикле подъехал к дому молитвы. В молодежи все рты открывают, откуда столько денег? Элементарно, я сейчас вас научу. Компания МММ, вкладывайте, вам проценты сыпятся. Туда-сюда все порассказывал, и он уже крутит там, а мы его предупреждаем, предупреждаем. Кончилось тем, что его отлучили по его просьбе, даже по его просьбе. На сегодняшний день, говорит, у него 16 миллионов долга. Вот так в мире просто, друзья, так просто. Друзья, Слово Божие давно уже открыло маску этого обманщика. Да он и не скрывал этого. Он самому Христу сказал: «Все царства мира преданы мне, и я кому хочу, тому даю их». В этом мире ничего нельзя иметь, если тебе не даст это сатана. Не даст. У меня есть один влиятельный человек в нашем городе. У него хороший, хорошо поставленный бизнес. И он говорит: «Илья, поверь, ни одного маломальски прибыльного дела в нашем городе нельзя иметь, если у тебя не будут знакомые в администрации». Это он на своем уровне говорит. А нам Бог дал немножко больше видеть. Уровень намного выше. И я кому хочу, тому даю их, потому что все это предано мне. И кому я захочу, тому дам. На каких условиях? Все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Друзья, если кто-то считает, что у Бога очень сложно, у Бога очень узко, а вот там безо всяких проблем и хорошая машина, и коттедж, и еще что-то, поверьте Богу, все это вы можете получить. Но взамен, знаете на что? На ваше поклонение Ему. Поклонитесь, получите. Но Христос гарантировал, кто мною войдет, он войдет и выйдет. Но кто войдет широкой дверью, войдет, пройдет широким путем, но уже никогда не выйдет, никогда. Такого обещания сатана никому не дал. Войдешь и выйдешь из этой системы. Войдешь, но никогда не выйдешь во веки веков. Во веки веков. Друзья, нам нужно ценить узкий путь. Ценить. Я очень коротко несколько моментов обозначу для проверки. Вы подняли руки. Я думаю, что вы честно руки подняли, что вы вошли узкой дверью. Но я хочу несколько моментов обозначить для вашей самопроверки. Идете вы узким путем или нет? Да, вы узкой дверью вошли, но после этой узкой двери идет узкий путь. А вот идете ли вы узким путем или нет, можно себя проверить. Они очень простые, не думайте, что это какие-то сложные догматические позиции. Нет, очень простые, очень жизненные. На узком пути очень маленькая скорость. Я думаю, кто очень часто ездит на дорогах, тот это прекрасно понимает. Недавно еду, широкая дорога, две полосы в одном направлении, две полосы в другом направлении, между ними железное заграждение. Идем с приличной скоростью, 100-120, дорога сухая. Я не могу понять, что случилось. Не так сильно загруженная трасса, все очень резко стали тормозить и стали двигаться очень-очень медленно. Никаких препятствий. Просто дорожка из двух полосочек перешла в одну. Ну, казалось бы, перестроились и жмите 120, как вы и ехали. Здравый смысл подсказывает: на узком пути нужно ехать очень медленно. Статистика говорит, может быть, я ошибусь, но не намного. Статистика говорит, что больше 90% всех дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений скоростного режима. Многие последствия можно было бы легко избежать. Чью-то невнимательность, выбоину, чью-то ошибку можно было бы легко исправить на дороге, если бы водители соблюдали скоростной режим. Вы с этим согласны, братья-водители? Ну что такое 60 км в час на сухой дороге? Это нажал на педаль, через 7-8 метров ты встал. Это же очень безопасная скорость. А когда человек едет 140, какой у него тормозной путь? Громадный. Друзья, на узком пути, узкий путь не располагает к тому, чтобы двигаться с огромной скоростью. Не располагает. Это преимущество. Есть возможность сориентироваться, есть возможность осмотреться. Следующий момент. На узком пути движение только в одном направлении. Узкая дорожка, 2,5 метра. Возможно, на этой дороге или при такой ширине дороги двигаться в двух направлениях? Нет, невозможно, не поместится. Друзья, если вдруг на вашем пути вы увидели что-то встречное, кто-то один из двух не на узком пути, кто-то один из двух едет не в том направлении, не к той цели. На узком пути движение только в одну сторону. На узком пути не обгоняют. Я не знаю, у кого как это преломится, как это переложить на духовные образы. Если постараться, то можно. Обгон в духовном плане, я бы назвал это гордостью. Меня не устраивает, как двигаются все. Меня не устраивает, как все. Я хочу быстрее. Я хочу вперед. Я хочу по-своему. Друзья, есть опасность, что вы уже не на узком пути. В одном направлении, когда идет поток в одном направлении, невозможно ослепить кого-то. Водители знают, что по той причине, что встречка ослепила, бывают непредсказуемые последствия. Так вот, используя свет фар в одном направлении, мы не слепим друг друга, а подсвечиваем друг другу дорогу в темное время суток. Один брат рассказывал, еду, навстречу едет машина на дальнем свете. Я ему моргнул, он говорит, не понял. Я думаю, ну я сейчас тебя проучу. И как только машина подошла на более близкое расстояние, прежде чем разминуться, я говорю, как включу мощные фары свои? И говорит, мы разъехались. Я думаю, вот знай теперь. Еду дальше. А говорит, в сердце диалог или в сознании моем. Ну что ты сделал? Ты его научил? Ты его вразумил? Или он теперь едет и проклинает тебя, или злыми словами ругает? Говорит, еду, размышляю. Немного времени прошло, смотрю, говорит, впереди, на ночной дороге, моргают желтенькие огоньки. Я их очень стремительно догоняю. Сломанная машина, вернее, сломалась, света нет, она медленно едет на аварийках. Я ее обогнал и поехал дальше. А в душе, говорит, снова диалог. А ты, говорит, учись не ослеплять, а подсвечивать человеку, освещать ему дорогу. Я, говорит, остановился. Подождал, когда он меня обгонит, пристроился за ним, включил, говорит, фары свои, дальний свет, немножко, говорит, выехал из-за него. Он, говорит, понял, что я не балуюсь, а помогаю ему. Он с первой на вторую переключился, со второй на третью, с третьей на четвертую. И мы, говорит, так в паре, 60 км едем. Очень, говорит, быстро мы доехали до населенного пункта, в который ехали. Он, говорит, мне поморгал аварийчиками. И на первом перекрестке, опять же, медленно сошел с дороги, и видно, уже к его дому подъехали. И я, говорит, для себя отметил, насколько, говорит, лучше не слепить другого, а освещать ему дорогу. Друзья, вот на узком пути, когда движение в одном направлении, когда мы друг друга не обгоняем и не подрезаем, у нас есть хорошая возможность не ослеплять, а подсвечивать. А ослепить можно своей внешностью, талантами, успехами, но это будет признак того, что мы не на узком пути. На узком пути у нас есть только одно право – подсветить кому-то дорогу. Друзья, и последний момент, на котором я хотел бы остановиться, хотя я думаю, что он самый важный, но если бы об нем сказать в начале, то, наверное, не было бы смысла говорить обо всем вот этом предыдущем. Тесный путь или узкий путь – это путь Христа. Написано так. «Народ окружает тебя и теснит». Знаете, вот этот пункт в своем конспекте я почерпнул из одной очень понравившейся мне проповеди, которая звучала на эту тему. «Чем ближе к Христу, тем теснее». Аркадий Михайлович Гонтовник говорил. Такой свойственный еврейский вот подход, мышление такое интересное. И он отметил это. «Чем ближе к Христу, тем теснее. Народ окружает тебя и теснит». Друзья, быть рядом со Христом – это всегда ощущать какой-то прессинг, давление с боков. А вот, говорят, подальше от Христа можно плечи расправить, приличную скорость развить, вздохнуть полной грудью. А чем ближе к Христу, тем теснее. Друзья, Христос сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас». Ученик не бывает выше учителя. Каким путем прошел Христос, таким же путем придется пройти и его ученикам. Друзья, но этот славный путь, это славный путь, путь, имеющий обетование, войдет, пройдет по нему и войдет через эти двери в жизнь вечную и не потерпит никакого ущерба. Друзья, да поможет нам в этом Господь. Аминь.